Глава 7, эпизод 1. «Мы могли бы стать отличными иллюстрациями для памфлета о вреде пьянства», сообщил Кайлин, выслушав подробный рассказ Горана. «Первым поставим меня, который предчувствие вовремя не опознает. Вторым — тебя, который о ритуальных ножах треплется где попало. А третьим — Сорина. Он вообще умер. Будем усугублять с каждой страницей». «И чего вы там не опознали?» Тут же заинтересовался Горан. «Что Мария замуж соберется. Способность к предсказаниям, она никуда не девается, даже если выпить наспор больше, чем в тебя в принципе влезать должно. Но вот способность осознавать, что именно ты напредсказывал, пропадает напрочь». «Способность осознавать, о чем помолчать бы лучше, тоже», — скривившись, ответил Горан. История эта случилась с ним 3 недели назад, как раз вскоре после того, как он свой волшебный булыжник в лесу нашел и немедля взялся с ним экспериментировать. Кто ж такую находку в сторону откладывает добровольно? Любой нормальный человек, а также и нечеловек, сделал бы ровно то же самое, что и Горан. Первым делом с горящими глазами принялся ковать амулет. А потом, когда первый эксперимент удался, взялся за нож и еще 3 дня с ним возился, доводя до совершенства. Ковал он все, как и полагается, на холодную. Знал о том, что небесное железо в принципе нельзя раскалять, как обычное, чтобы оно свои волшебные свойства не потеряло. Среди кузнецов довольно известное общее знание, которое охранять пактом бесполезно по причине его повальной распространенности среди непактных колдунов. Словом, к концу работы Горан изрядно притомился не только магически, потому что артефакт много сил отнимает, но и физически, потому что работать с ножом холодной ковкой сложно. И пошел отдыхать и отмечать завершение трудов в местную корчму, где его, разумеется, разобрало похвастаться перед всеми собравшимися. Так что о том, что у него волшебный нож есть, полдеревни сразу узнала, а вторая половина выяснила потом от них. «А лесорубы там были?» «Не было», — Горан мотнул головой. «Середка недели стояла, они только по выходным заявляются. Но не бойся, им потом растрепали местные парни». «Твоя правда», — согласился Кайлин. «Предположить что-то уверенное из этого совершенно невозможно. А вот из твоего рассказа в корчме все-таки да». Насколько я знаю народные байки, ни в одной из них не сказано про то, как именно у вилы можно крылья отобрать. «Выходит, я их надоумил?» — помрачнев спросил Горан. «Когда сказал, что нож мой — оружие против нечисти?» «Ну, надоумил, что ж теперь?» — развел руками Кайлин. «Ты им этот нож в руки не вкладывал и воровать его у себя не заставлял. Если все время бояться, что сказанное и сделанное тобой во вред используют, лучше вообще заткнуться и сразу в гроб лечь. И не делать ничего». Сказанное в целом выражало отношение Кайлина к пакту и разом все претензии и вопросы, которые у него имелись. «Так, а делать-то что теперь? Брать твой небесный булыжник?» Кайлин махнул рукой на метеорит, лежащий в противоположном конце кузницы, на расстоянии, на котором он почти не ощущал воздействия. «И делать из него новые амулеты? 2 у нас уже есть. У меня тоже один с собой привезен из города. Нужно еще 3». Себя Кайлин тоже посчитал для маскировки, хотя носить амулет, разумеется, не собирался. «Сделать их желательно до завтра, потому что мы каждый день рискуем по новому разодранному трупу находить до тех пор, пока с этим не разберемся. Посему, чем быстрее управимся, тем лучше». Горан принялся сосредоточенно загибать пальцы. «Вы и Марию тоже посчитали?» «Посчитал», — подтвердил Кайлин. «Потому что она с нами увяжется наверняка. Отговорить ее будет очень трудно, проще сразу ее обезопасить. К тому же, на ком амулет из холодного железа висит, вилла просто не подойдет, если сами не полезут. Так что я тебе сразу честно скажу. Твоей главной ролью в нашем плане будет постараться сделать так, чтобы ни Мария, ни Ионел к ней не приближались. Потому что ты из вас троих самый рассудительный». «Ну, спасибо за доверие», — усмехнулся Горан. «Невзирая на то, что из-за меня эта каша заварилась». «Из-за Василия она заварилась, и всякой дури, которую люди себе надумывают вперемешку с правдой». Полностью истинным в липовских байках о вилах было только одно — духи деревьев всегда женские. Остальное являлось в большей или меньшей степени чушью, а истории про женитьбу на вилле были чушью особенно зловредной. «А все ж я мог бы. А мы с капитаном Фаркашем могли еще вчера, а не сегодня, всех, кто к лесорубам ходит, по головам пересчитать и строго-настрого запретить им из дома ночью выходить, если бы догадались заранее, что Сорин не случайная жертва. И еще много чего могли бы. Всегда есть что-то, чего ты вообще-то мог бы, но не сделал, потому что ты человек, а не всеведущий Господь. Успокойся уже. Делай то, что можешь сейчас. Амулеты. И на Плугашорул вечером приходи обязательно». «Вы там задумали чего?» «Задумал. На всю деревню амулетов не напасешься, зато в таком обряде защиту посильнее поставить, как делать нечего. Очень он нам сейчас, кстати, придется. Ты колдун, так что будешь мне помогать вместе с бабкой Андрой и Марией, чтобы вышло как можно лучше». «Приду», — пообещал Горан, кивнув. «Вот и отлично, а я пока съезжу обратно в лес. Наконец-то поговорю с Василием по душам. Крылья нам тоже нужно до завтра найти. Если крылья ей не вернем, с чем угодно еще и затеваться смысла нет».